стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села батарейка. Пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. Ой, я ее батарейка. Ой, я ее батарейка. Все как всегда, все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без ножки, и все о том же с утра щебечет канарейка.